Незримое. Традиционное определение гласит: цель искусства – создавать физические и цифровые артефакты, заполнять полки керамикой, книгами и музыкой. Обычно художники не догадываются, но этот итог – лишь побочный продукт мощного импульса. Мы создаем не для того, чтобы производить и продавать материальное. Акт творчества – попытка войти в царство таинственного, жажда трансцендентного. То, что мы создаем, позволяет нам поделиться отблесками внутреннего пейзажа за пределами понимания. Искусство – наш портал в мир незримого. Без духовной составляющей художник лишается самого главного. Духовный мир дарит нам изумление и открытость новому, которое не всегда найдешь в поле научного знания. Мир разумного порой тесен и полон тупиков, но духовное мировоззрение безгранично и открывает фантастические возможности. Мир незримого беспределен. Вероятно, само слово «духовность» покажется чуждым тем, кто опирается в основном на интеллект, и тем, для кого духовность равна формальной религии. Если же для вас это просто вера во взаимосвязанность, прекрасно. Или волшебство, тоже хорошо. То, во что мы верим, заряжено энергией, даже если недоказуемо. Практика духовности – это взгляд на мир, где ты не одинок. Поверхность скрывает глубинные смыслы. Окружающую энергию можно обуздать и тем возвысить свою работу. Ты – часть целого, огромного и необъяснимого мира гигантских возможностей. Власть над этой энергией замечательно полезна в творчестве. Принцип действия – вера. Ты веришь и поступаешь так, будто это правда. Доказательств не требуется. Когда трудишься над проектом, проявляются совпадения за рамками случайности, словно кто-то тебя ведет. Словно есть внутреннее знание, и оно ненавязчиво указывает путь. В этот путь веришь, понимание уже излишне. Присмотритесь к тому, от чего перехватывает дыхание. Прекрасному закату, необычному оттенку глаз, трогательной музыке, изящному дизайну сложного механизма. Когда чей-то труд, фрагмент сознания или элемент природы открывает нам доступ к чему-то большему, мы видим, как проявляется духовное. И оно дает нам заглянуть в незримый мир. Наука зачастую идет лишь по следам искусства. Да и искусство зачастую идет по следам духовного.